Глава 9. Кабинет Говарда Лонгстрита в большом здании ФБР на Федерал Плаза был точно таким, каким Пендергаст его помнил. Скупо украшенный, заставленный шкафами с книгами по всем мыслимым отраслям знаний и без единого компьютера. Часы на стене сообщали каждому, кто интересовался, что сейчас без 10:05. Благодаря двум потертым ушастым креслам и маленькому чайному столику на иранском ковре ручной работы, кабинет больше походил на гостиную в старинном английском мужском клубе, чем на кабинет в здании правоохранительной службы. Лонгстрит сидел в одном из ушастых кресел, а рядом на столике стоял на подносе неизменный Арнольд Палмер. Пошевелившись своим большим телом, Лонгстрит провел рукой по длинным седым волосам, потом той же рукой молча указал Пендергасту на другое кресло. Пендергаст сел. Лонгстрит глотнул своего любимого напитка и поставил стакан на поднос. Он намеренно не предложил стаканчик Пендергасту. Молчание длилось и длилось, и, наконец, исполнительный заместитель директора заговорил. «Агент Пендергаст», — произнес он монотонным голосом, — «я хочу прямо сейчас услышать ваш доклад. Меня особенно интересует ваше мнение касательно того, были ли эти два убийства совершены одним лицом». «Боюсь, я ничего не могу добавить к докладу по первому убийству, с которым вы уже знакомы». «А по второму?» «Я им не занимался». На лице Лонгстрита появилось недоуменное выражение. «Не занимались? Почему, черт побери?» «Я не получал приказа расследовать его. Не похоже, что это федеральное дело, сэр. Разве что эти два убийства связаны». «Сукин сын!» — пробормотал Лонгстрит, хмуро глядя на Пендергаст. «Но вам известно о втором убийстве?» «Да». «И вы не думаете, что они связаны?» «Я предпочитаю не строить догадки». «А вы постройте, черт побери! Мы имеем дело с одним убийцей или с двумя?» Пендергаст закинул ногу на ногу. «Рассмотрим варианты. Первый. Оба убийства совершил один и тот же киллер. После третьего его можно будет квалифицировать как серийного убийцу. Второй. Убийца первой жертвы выкинул тело в гараж, а голова была отрезана не имеющим отношения к убийству человеком, который затем продолжил набивать руку обезглавливанием. Третий. Второе убийство было простой попыткой подражания первому. Четвертый. Убийства совершенно не связаны между собой. Два обезглавливания — это случайное совпадение. Пятый. Хватит!» — прервал его Лонгстрит, повысив голос. «Мои извинения, сэр». Лонгстрит отхлебнул из стакана, поставил его на прежнее место и вздохнул. «Слушайте, Пендергаст, Алуизий, я бы солгал вам, если бы сказал, что назначил вас расследовать то первое убийство не в качестве наказания за ваше самовольное поведение на острове Идиллия в прошлом месяце. Но я готов закопать боевой топор, потому что, если говорить откровенно, мне нужны ваши... необыкновенные таланты для расследования дела. Оно уже начинает разрастаться, как снежный ком, и вы наверняка знаете об этом из газет». Пендергаст не ответил. «Нам очень важно найти связь между двумя убийствами, если она существует. Если же, напротив, доказать, что никакой связи нет, если мы имеем дело с серийным убийцей, то это может стать началом чего-то воистину ужасного. а серийные убийцы — ваша специализация. Проблема вот в чем. Несмотря на наше громогласное заявление по первому делу, которое якобы было привезено из Джерси и выгружено в Куинси, у нас нет никаких доказательств того, что дело и вправду федеральное. А потому расследование следует вести весьма деликатно с точки зрения соблюдения протокола. Я не могу официально подключить к расследованию кого-нибудь еще из наших агентов, пока нью-йоркская полиция не попросит об этом. А вы знаете, что ничего подобного не случится, пока речь не зайдет о терроризме. Поэтому мне нужно, чтобы вы поехали туда и внимательно, пристально взглянули на второе убийство. Если это дело рук начинающего серийного убийцы, я хочу быть в курсе. Если это два разных убийства, то мы можем отойти в сторону, и пусть полиция Нью-Йорка сама все расхлебывает. Я вас понимаю, сэр. Может, хватит уже с этим вашим сэром? Хорошо. Я знаю капитана Синглтона. Он парень надежный, но он не станет долго терпеть наше вмешательство, если не будет четкого федерального предписания. Еще я знаю, что у вас долгая история отношений с лейтенантом, как его, Д'Агостой. Пендергаст кивнул. Лонгстрит посмотрел на него долгим оценивающим взглядом. «Поезжайте на место второго убийства, выясните, тот ли это человек или нет, и доложите мне». «Хорошо». Пендергаст начал было вставать, но Лонгстрит поднял руку, останавливая его. «Я вижу, что вы не похожи на самого себя. Алоизий, мне нужно, чтобы вы работали на 100% ваших способностей. Если вам что-то препятствует, я должен знать. Потому что в этих убийствах есть что-то, не знаю, странное для меня». «В каком смысле?» «Не могу нащупать, но мое чутье редко меня подводит». «Понятно. Не сомневайтесь, я сделаю все, что в моих силах». Лонгстрит откинулся назад в кресле, небрежно махнув рукой. Пендергаст встал, бесстрастно кивнул, повернулся и вышел из кабинета.